Впереди короля, ехавшего верхом на белой лошади и державшего на правой руке своего любимого сокола, шли сокольники в зеленых безрукавках, в высоких сапогах и, направляя голосом шестерых грифонов, обыскивали тростники, окаймлявшие реку. В это время скрытое за тучами солнце выглянуло из темного облачного океана. Яркие лучи осветили все это золото, все драгоценности, все эти горящие глаза и превратились в пламенный поток. И точно дождавшись, наконец, когда великолепное солнце озарит ее гибель, из гущи тростников с жалобным протяжным криком вылетела цапля. «Го-го!» — крикнул Карл, сняв клобучок сокола и выпуская его на беглянку. «Го-го!» — крикнули все, подбадривая сокола. Сокол, на мгновение ослепленный светом, перевернулся в воздухе, описал небольшой круг на месте и, вдруг заметив цаплю, быстрым взмахом крыльев понесся вслед за ней. Но осторожная цапля поднялась в шагах в 100 от сокольников, и за то время, пока король расклобучивал сокола, а сокол освоился со светом, успела отдалиться или, вернее, набрать высоту. Таким образом, когда сокол заметил цаплю, она уже поднялась больше, чем на 500 футов, и, найдя в верхних слоях воздуха течение, благоприятное для ее могучих крыльев, быстро шла ввысь. «Го-го! Остроклювый!» — кричал Карл, подзадоривая сокола. «Покажи ей, какой ты породы, го-го!» Благородная птица как будто поняла подбадривающий клич и понеслась стрелой по диагонали к вершине вертикальной линии полета цапли, которая шла все выше и выше, словно хотела утонуть в эфире. «Ага, трусиха!» — крикнул Карл, как будто она могла его услышать, и, держась направления охоты, поскакал с запрокинутой головой, чтобы ни на одно мгновение не упустить из виду обеих птиц. «Ага, трусиха, удираешь? Ну, остроклювый тебе покажет свою породу! Погоди, погоди! Го-го, остроклювый! Гой!» Действительно, борьба становилась интересной. Обе птицы сближались, или лучше сказать, сокол приближался к цапле. Вопрос теперь был в том, кто из них при первой шибке возьмет верх. У страха крылья оказались быстрее, чем у храбрости. Сокол вместо того, чтобы взмыть над цаплей, с разлета пронесся у нее под брюхом. Цапля воспользовалась этим и клюнула его своим длинным клювом. Получив удар точно кинжалом, сокол три раза перекувырнулся в воздухе, как потерянный, и одно мгновение казалось, что он пойдет вниз. Но, подобно раненому воину, который, встав опять на ноги, делается еще страшнее, сокол издал пронзительный, грозный крик и вновь полетел за цаплей. Пользуясь достигнутым преимуществом, цапля изменила направление полета и повернула к лесу, пытаясь на этот раз выиграть расстояние и уйти по прямой, а не забираться ввысь. Но сокол был хорошей породы и обладал глазомером Кречета. Он повторил прежний прием, по диагонали налетев на цаплю, которая раза три жалобно крикнула и взмыла вверх. Через несколько минут этого благородного соревнования создалось впечатление, что обе птицы вот-вот скроются из глаз. Цапля представлялась не больше жаворонка, а сокол виделся черной точкой и с каждым мгновением становился незаметнее. Ни Карл, ни окружающие уже не скакали вслед за птицами. Все остановились и не спускали глаз сокола и цапли. «Браво! Браво, остроклювый!» — вдруг крикнул Карл. «Смотрите, смотрите, он взял верх! Го-го!» «Честное слово, не вижу ни того, ни другой», — сказал Генрих Наварский. «И я тоже», — сказала Маргарита. «Но если ты не видишь Анрио», — ответил Карл, — «то можешь еще слышать, во всяком случае, цаплю. Слышишь? Слышишь? Она просит пощады!» В самом деле, три жалобных крика, уловимых только для очень развитого слуха, донеслись с неба на землю. «Слушай, «Слушай!» — крикнул Карл. «Ты увидишь, как они начнут спускаться гораздо быстрее, чем поднимались!» Действительно, в то время, как король произносил эти слова, показались обе птицы. Пока виднелись лишь две черные точки, но по величине точек можно было легко заметить, что сокол держит верх над цаплей. «Смотрите, смотрите!» — крикнул Карл. «Остроклювый забьет ее!» Цапля, находясь под хищной птицей, даже не пыталась защищаться. Она быстро шла к низу, все время подвергаясь нападениям сокола, и только вскрикивала в ответ. Вдруг она сложила крылья и камнем стала падать вниз. Но то же самое сделал и ее противник. А когда цапля хотела расправить крылья, чтобы лететь опять, последний удар клюва распластал ее в воздухе. Она кувыркнулась, начала падать, и как только коснулась земли, сокол пал на нее с победным криком, покрывавшим собою смертный стон побежденной. «К соколу! К соколу!» — крикнул Карл, пуская галопом лошадь, и поскакал в том направлении, куда спустились обе птицы. Вдруг он сразу осадил лошадь, вскрикнул, выпустил из рук поводья и уцепился одной рукой за гриву, а другой схватился за живот, как будто собирался вырвать внутренности. На его крик собрались все придворные. «Ничего, ничего», — говорил Карл с блуждающим взором и с горячечным румянцем на лице. «У меня было такое ощущение, точно мне провели по животу раскаленным железом. Едем, едем, это пустяки!» И Карл снова пустился вскачь. Герцог Алансонский побледнел. «Что нового?» — спросил Генрих у Маргариты. «Не знаю», — ответила она, — «но вы заметили, мой брат сделался пунцовым». «Это ему не свойственно», — ответил Генрих. Придворные удивленно переглянулись и последовали за королем. Наконец все добрались до места, где опустились птицы. Сокол уже выклевывал у цапли мозг. Подъехав, Карл спрыгнул с лошади, чтобы поближе посмотреть на конец битвы. Но, ступив на землю, он вынужден был придержаться за седло. Земля уходила у него из-под ног. Карлу непреодолимо хотелось спать. «Брат! Брат!» — воскликнула Маргарита. «Что с вами?» «У меня такое же ощущение, какое, вероятно, было у Порции, когда она проглотила горящие уголья. Во мне все горит, и мне кажется, что я дышу пламенем». Карл дыхнул и, видимо, был удивлен, что из его губ не вырвался огонь. В это время сокола взяли, снова накрыли клобучком, и все обступили короля. «Ну что? Ну что? Зачем вы собрались?» «Клянусь Христовым телом, ничего нет, просто солнце нажгло мне голову и опалило глаза. Едем, едем, господа, на охоту, вон целая стая черков, пускай всех, уже потешимся!» Сразу расклобучили и пустили шесть соколов, которые и устремились прямо на черков, а вся охота во главе с королем пошла к берегу реки. «Что скажете, мадам?» — спросил Генрих Маргариту. «Время удобное. Если король не обернется, мы свободно проедем в лес». Генрих подозвал сокольника, который нес цаплю. И в то время, как раззолоченная шумная лавина катилась вдоль крутого берега, где теперь устроена терраса, король Наварский остался позади, делая вид, что разглядывает добытую птицу.